Глава 31. В зале портальной установки, помимо шкафов, стеллажей, различных агрегатов и тому подобного, находился и стол. Один единственный стол, который стоял здесь, сколько себя помню. Хотя о чем это я? Предок, это его память. В общем, этот стол стоял тут всегда и всегда был пустым. Непонятно, зачем его вообще здесь поставили. Но конкретно сейчас он был единственным предметом в зале, на который я мог присесть и подумать. Правда, в голову ничего особо не лезло. Дед в письме говорил, чтобы я обязательно сходил к особняку и забрал библиотеку. Так что, по сути, ничего не меняется. Ну да, особняк разрушен, но мне все равно туда идти. И в этом плане горящая зеленым тройка — это удача. Могло ведь и ее не быть. «Слушай, что это за цифра?» — спросил Танис, разглядывающий пульт управления. «Нумерация портальных сателлитов», — ответил я, повернув в его сторону голову. «Красный цвет недоступен, зеленый доступен. А серый?» — посмотрел он на меня. «Свободный слот», — произнес я, переводя взгляд себе под ноги. Промычал Танис, и я понял, что сейчас последует очередной вопрос. «А что обозначают цифры?» — спросил Танис. «Ну, то есть, куда ведет тройка?» «Не помню точно», — вздохнул я. «Единица — родовой особняк, подвал. Двойка — рабочий кабинет дедова дворце. Тройка и четверка — не помню. Не пользовался никогда. Что-то ведет в магазин друга деда, старого друга, единственного алхимика девятого круга в империи. А что-то...» «Девятый круг?» — воскликнул Танис. «Алхимик?» «Ну да», — ответил я, не понимая его удивления. «Офигеть!» — произнес он, глядя на меня. «Как он так сумел?» «Что в этом странного?» — не понял я. «Вот уж кто-кто алхимики могут себе позволить зелье развития». «Это да», — кивнул Танис. «Но развитие алхимиков немного отличается от стандарта. Они конкретные способности развивают, а не себя в целом. У них, как правило, времени нет лишние круги формировать. Да и не нужно им это особо». «Как скажешь», — пожал я плечами. «Про алхимиков я ничего не знаю». «Ну а на четверке что?» — спросил он, мотнув головой. «Возможно, и алхимик», — хмыкнул я. «А возможно, зал собрания Совета Лордов в столице. Говорю же, не помню». «Ну ладно. А остальное?» — не отставал он. «Да тебе не пофиг?» — спросил я грустно. «Все равно недоступно. Пятерка — это Рамерия, подсобка рабочего кабинета наследного принца. Семерка — это мой, точнее, предка портальный камень. Он его с собой таскал, а после консервации в спальне особняка оставил. Остальное неважно, просто точки для телепортации. Мэрии разных городов, склады, кабинет лорда Гарану, это который министр хозяйства. О, десятка — это центральная столичная библиотека. Крутое место, жаль, разрушено, похоже». «Да, библиотеку я бы посетил», — вздохнул Танис. «Там еще одна из цифр вела во двор храма всех богов, и одна в домик перед эльфийским посольством», — заметил я, слезая со стола. «Ну да, совсем не важно», — усмехнулся Легион. «Просто точки для телепортации». «По сути, так и есть», — пожал я плечами. «Да и какая теперь-то разница? Ладно, народ, если любопытство утолили, то пойдем остальные места смотреть. Хотя надо бы сразу портальный камень привязать». «Давай сначала камень», — произнес Танис с любопытством. «Давай», — усмехнулся я. Подойдя к стеллажу с сателлитами, взял одну из плит. Несмотря на то, что на вид она была сделана из гранита, весила такая плита 5 кило от силы. Магия. Подойдя к портальной установке, положил плиту на круглую платформу, после чего переместился к пульту управления, отодвинув в сторону Таниса. Коснувшись числа 23, подождал, пока оно не загорится синим, после чего подошел к портальной установке. На деревянной доске, висящей на столбе установки, загорелась менюшка, так что мне оставалось только коснуться слова «привязать». Дождавшись окончания света приставления, поднял сателлит и подошел к пульту. Ну вот теперь число 23 горит зеленым. Запихнул плиту в вещмешок, и цвет сменился на красный. Что логично. А может... Да не, плита в подвале особняка лежит. Если даже он разрушен, то от особняка мало что осталось. Эта самая плита, кстати, изначально в холле располагалась, но после консервации лаборатории отец ее в подвал и отнес. Правда, положил так, чтобы можно было воспользоваться, как он сказал, на всякий случай. Так он и не представился. «И все?» — спросил подошедший Танис. «Сила в простоте», — усмехнулся я. «Деду его работа не нравилась, кривая, косая, не то, что хотел и так далее, но, как по мне, гениальная штука». «Согласен», — кивнул Танис серьезно. «Жаль, что мы не понимаем, как установка работает». «Никто, кроме деда, не понимал», — пожал я плечом. «Слишком много костылей. Отец предка говорил, что там черт ногу сломит. Непонятно, что, как и благодаря чему работает. Ладно, проехали. Пойдем». «Куда, кстати?» — посмотрел я на Таниса. «Ты меня спрашиваешь?» — удивился он. «Ну так а у кого схема-то?» — приподнял я брови. «Дед там зеленым важные места отметил. Так что давай, доставай и рули». Скинув с плеча вещмешок, Танис с видом «опять работать заставляют» достал конверт, в который он успел убрать бумаги, оставленные дедом. «Ну, — полистал он бумажки, — ближайшая отметка. О, а давайте на колодец маны посмотрим. Он, правда, на -2, но лифт-то теперь работает?» «Хм, как вариант», — кивнул я. «Важное место на самом деле, но не уверен, что оно нам пригодится». «Почему?» — спросил Танис. «Что это такое вообще?» Протянул я. «Увидишь. А почему не пригодится?» «Стоп». Прикрыв глаза, мысленно отругал себя. Память крови в этот раз сыграла со мной плохую шутку. Это для предка колодец маны бесполезен, так как сформировать 9-ю звезду он все равно не мог. Да и претили ему костыли. Только вот мы с парнями другие. Колодец маны — это в первую очередь помощник в формировании новой звезды или круга, и лишь потом инструмент для всего остального. Например, в колодце Рамерии создавали экспериментальные сверхмощные кристаллы, заполненные чистейшей маной, абсолютно нейтральной. Не знаю, где эти кристаллы использовались, не сталкивался с этим, но не отрицаю того факта, что там и другие проекты могли реализовывать. Но, повторюсь, в первую очередь колодцы использовались как дар отличившимся людям, так как очищенная в колодце мана сильно ускоряла магическое развитие как воина, так и мага. «Гарану с 7 звездами звучит круто, да и остальных ребяток продвинуть будет не лишним». «Только не ругайся, только не ругайся, прошу», — вздохнул Легион. «А?» — не понял я. «Ты-то что вдруг? Тебя Гарану покусал?» — бросил я взгляд на старика. «Непричастен, милорд», — произнес тот спокойно. «В отличие от предка, ты без повода не ругаешься», — хмыкнул Легион, также бросив взгляд на Гарану. «Вот я и беспокоюсь, если такое происходит». «Еще одна причина держать себя в руках, милорд», — кивнул Гарану. «Незачем лишний раз пугать подчиненных». Поджал я губы, после чего процедил. «Учту. Но, Рекс...» «Ох, и не нравится мне ваш тон, милорд Легат!» — сделал он шаг назад. «Я чист, аки святой. За мной 0 грехов!» «Не надо подыгрывать Гарану, мне и так сложно!» — закончил я мысль. «Надо лишь принять свой титул и соответствовать ему», — произнес Гарану ровным голосом. «И все сразу станет просто. Ровным, но таким нудным. Пойдем уже!» — повернулся я к выходу. «Колодец ждет!» Колодец, как уже было сказано, находился на -2, но начать решили с -3 этажа. Танис упомянул, что это складские помещения, и там есть несколько зеленых отметок. Ну а так как -3 был по пути, решил начать с него. Все-таки ресурсы лаборатории мне были более интересны, чем колодец маны. Я осознавал его ценность, но, видимо, память предка сказывалась на мне сильнее, чем я думал. Помимо зеленых отметок на схеме были и оранжевые. В пояснениях на первой странице дед описал этот цвет как интересное, но неважное. И это самое интересное меня разочаровало. Собственно, я даже не понял, что это. Просто склад ресурсов. Руда, металлы, песок, в том числе металлический, камни, бревна, ветки какие-то. По словам Таниса, который опознал какую-то деревяшку, это кантийское дерево. Его чаще всего используют для создания магической утвари. Грубо говоря, те же ложки, только используемые для приготовления различных видов зелий. С металлами попроще, кое-что и я опознал, но впечатляло в первую очередь количество, а не редкость. Да, драконья руда не то чтобы распространенный материал, но и не сказать, что особо редкий. А вот на соседнем складе было интереснее. Во-первых, вход туда преграждала огромная железная дверь, что уже как бы намекает, что место непростое. А во-вторых, склад был разделен на четыре части, которые, в свою очередь, закрывались каким-то хитрым магическим замком. Поняли мы это потому, что эти самые замки представляли собой прямоугольные коробки, прикрепленные к дверям. Как правило, на объекте обычные встроенные замки, а тут что-то особенное. Благо, пароли были сброшены, и двери открывались с помощью обычной подачи мана в замок. «Вау!» — выдал Танис, когда мы открыли первую дверь. «Это что, мифрил?» Помещение размером около 40 квадратных метров было заставлено стеллажами, на которых лежали металлические слитки очень характерного цвета. «Гномы за такое душу продадут», — произнес Легион. «Гномы такое сами делают», — хмыкнул я. «У них, кстати, все это, скорее всего, и куплено». «Подожди», — посмотрел на меня Танис. «То есть Империя не умела создавать мифрил?» «Это миф», — поморщился я. «Империя...» «Никогда не слышал, чтобы мы владели этим секретом. А вот про закупки слышал». «А кто-нибудь, кроме гномов, может делать мифрил?» — спросил Дан. «В разные времена секрет создания сплава утекал на сторону», — пожал я плечами. «Так что не буду утверждать, что никто, кроме гномов, мифрил создавать не умеет. Но официально такое доступно лишь им». Окинув взглядом помещение, хотел уже пойти на выход. «Дарий!» — окликнул меня Танис. «Может, захватим пару слитков? Тут их все равно до жопы». «Это собственность Империи», — попытался я съехать с темы. «Да брось!» — протянул он просительно. «Танис», — вздохнул я, — «мы всегда можем сюда вернуться. Зачем нам брать что-то с собой, когда здесь это что-то в большей безопасности?» «Звучит, конечно, логично», — чуть скривился он, прикрыв левый глаз. «Но пара слитков погоды не сделают, зато всегда под рукой будут». «Мне на мифрил всегда было плевать. Я понимаю, что штука дорогая, но отношение к нему у меня всегда было ровное, без каких-либо эмоций». «Ладно», — поморщился я, — «бери пару слитков, но больше с подобными просьбами не приставай». «Договорились», — произнес он быстро. В следующем помещении мы обнаружили все те же стеллажи, но на этот раз на них располагались стеклянные ящики, внутри которых на бархатной подложке лежали слитки золота, серебра, меди, платины и еще парочки металлов, которые я не смог определить. Один стеклянный ящик, один слиток. Слишком расточительная трата полезного пространства. Подозрительно расточительная. «Я в шоке», — произнес Танис, медленно обводя взглядом стеллажи. «Я, кстати, тоже», — поддержал его Легион. «И что это все такое?» — спросил я, подойдя к Танису, который стоял возле стеклянного контейнера, в котором лежал слиток золота. «Это алхимические металлы», — ответил он, после чего повернул ко мне голову. «Ты правда ничего о них не слышал?» «Слышал», — пожал я плечами. «Просто не узнал. У матери, предка, даже видел. Только это были кусочки небольшие». «Вот и я о том», — кивнул Танис. «Я такое только на курсах алхимии видел». «Ты еще и алхимик?» — удивился я. «Чуть-чуть», — усмехнулся он весело. «И то благодаря другу, который был настоящим алхимиком. Я и на курсы-то от нечего делать с ним ходил. В общем, да, алхимическое золото и серебро я видел, а вот медь и платину, похоже», — произнес он, глядя на другой стеллаж, — «вижу впервые». «Пусть здесь и лежит», — решил я его заранее обломать. «Согласен», — ответил он, отчего у меня слегка брови поднялись. «Продавать такое нельзя. Денег, конечно, выручишь немало, но если вдруг самому потребуется, то уже фиг купишь». «Так и с мифрилом так же», — произнес я иронично. «Может быть. Но где использовать мифрил, я не знаю», — ответил он, ухмыльнувшись. «А вот с алхимическим золотом знаком. Да и мифрилы на складе завались». Третье помещение было небольшим и являлось местом хранения кристаллов. Но не обычных, а каких-то особых. «Кто-нибудь знает, что это?» — спросил я членов команды. Ответ получил, откуда не ждал. «Гряк знает», — нарушил тишину гоблин. «Вон тот золотистый камень — душехран. Шаманы используют его для хранения энергии души. А вон тот гладкий розовый — яблоко близнецов». «Что за близнецы?» — спросил Танис. «Близнецы — это близнецы», — пожал плечами Гряк. «Дарий, ты понял что-нибудь?» — спросил он уже меня. «Что такое Мелорны, знаешь?» — закатил я глаза. «Священные деревья эльфов», — пожал Танис плечами. «Не деревья», — качнул я головой. «Одно единственное дерево в лесу эльфов. Ну а близнецы — это два Мелорна, которые росли в Вечном лесу еще до появления ушастых в нашем мире. Из-за этого они, к слову, смеют утверждать, что являются первыми жителями мира. Просто отсутствовали некоторое время. А вот гоблины шлют их нахрен». «Во время Великого Вторжения никаких эльфов не было», — подтвердил Гряк. «Мы покоряли людей, птицелюдов, троллей, этидов и духовников. Никаких эльфов. Тогда же и близнецы появились». «Дополню, что ящеролюды приписывают себя к стороне защищающихся», — добавил я. «То есть на тот момент они тоже были». «Чушь», — проворчал Гряк. «Ящерицы были нашими союзниками и проиграли вместе с нами. Из Великой Армады до наших дней дожили гоблины, ящерицы и драконы. Войну пережили еще и орки с некромантами, но и те, и другие со временем сгинули. Орков добили гоблины». «И когда все эти эпичные события происходили?» — спросил Танис с усмешкой. «Тупой шаман!» — огрызнулся гоблин. «Гряк тебе 13 раз говорил, что не помнит». Как ни странно, Танис не верит в духовную память гоблинов, точнее, не верит в ее продолжительность. Если Гряк может назвать дату события, то нормально. Если не может, значит, кто-то из его племени когда-то приврал, а остальные поверили. В общем, как я понял, в этой маленькой комнатушке на трех стеллажах лежали кристаллы с особыми свойствами, разной формы, разного цвета и, как я понимаю, с уникальными особенностями. В последнем помещении мы нашли морозильные камеры, которые могли себе позволить лишь богачи, и в которых лежало всякое. Я без понятия, что именно. Но оно когда-то было живым. К сожалению, все вещи на складе обозначались артикулом, так что оставалось только догадываться, что мы видим. Если с металлами все было более-менее понятно, то вот кристаллы и биологические ресурсы порождали лишь вопросы. Дальнейший осмотр складских помещений занял у нас часа три. И это мы только по зеленым и оранжевым меткам ходили. Минус третий этаж оказался огромным. Красных меток, кстати, на этом этаже не было. Видимо, дед поленился отмечать весь остальной этаж красным. Выйдя в коридор и направляясь к лифтам, я думал о том, сколько же здесь сокровищ. Но когда двери лифта открылись, вспомнил, как дед постоянно, не каждый день, но часто вздыхал о том, что ему опять чего-то не хватает. Да, для нас склады лаборатории — это сокровищница, но для работы объекта всего этого надолго не хватит. Вроде столько всего, а на деле... В нынешних реалиях мне попросту негде достать ресурсы для нормального функционирования исследовательской лаборатории. Даже если... Когда я восстановлю империю, должно будет пройти много времени, прежде чем это место начнет по-настоящему работать. Так что не стоит лишний раз брать отсюда что-то ценное. Ну, или необходимо сначала прикинуть, смогу ли я потом вернуть изъятое. Стены коридора, который вел к прототипу колодца маны, были изрисованы магическими знаками, которые светились ровным голубоватым цветом. По словам деда, эти знаки работают в двух режимах. В пассивном они блокируют распространение энергии из колодца, а в активном, когда включается боевая тревога, являются еще и защитной системой объекта, которую могут преодолеть лишь люди с высшим уровнем допуска. Сейчас, понятное дело, включен пассивный режим, из-за чего мы все чувствовали обычный магический фон. Коридор заканчивался массивной металлической дверью на огромных петлях. Приложив ладонь к коробке замка, подал ману, после чего мы все услышали три звонких щелчка. Потянув за крупную ручку, я довольно просто открыл дверь, за которой нас встретил предбанник еще с одной дверью. Не такой большой, как первая, но тоже не маленькой. Зато с окошком. «Заходите», — махнул я рукой. «Дверь закрыть надо». «А мы ее потом откроем?» — забеспокоился Танис. «Заходи», — вздохнул я. «Не беспокойся. У меня портальная плита в вещмешке, если что». «А, точно!» — повеселел Танис. Когда все зашли в предбанник, закрыл первую дверь и подошел ко второй, заглянув в окошко. «Ах ж, твою ж с...» Не знал я, как реагировать на увиденное. «Что там, милорд?» — спросил Гарану. «Я сейчас не понял, что ты сказал», — произнес легион весело. «Нам начинать беспокоиться?» «Это что такое, Дарий?» — спросил Танис, который, как всегда, полез вперед остальных и тоже заглянул в окно двери. «Это... что за хрень светящаяся?» «Вот блин!» — подошел к нам Легион и, чуть отодвинув Таниса, добавил. «Дайте тоже глянуть. Любопытно же!» «Не понял». За окном мы могли наблюдать квадратное помещение где-то в 20 квадратных метров. И большую часть пола там занимал ровный круг белой светящейся... я-то знал, что это, вот народ недоумевал. «Это какой-то кристалл?» — спросил Танис. «Больше на жидкость похоже», — предположил Легион. Рассуждая логически, посмотрел на него Танис. «При большой концентрации маны, а Дарий говорил, что там маны дофига, эта самая мана должна кристаллизоваться. То есть это кристалл». «А почему такого странного цвета?» — хмыкнул Легион. «Кристаллы маны имеют голубой цвет, а не белый. И они не светятся». «Хм, тоже верно», — задумался Танис. «Так что это, Дарий?» «Мана это», — улыбнулся я, покачав головой. «Просто очищенная. В этом и смысл колодца. Он накапливает и очищает ману до состояния нейтральной. Максимально очищенной. Но когда здесь был предок этой самой маны в колодце, было буквально пивную кружку заполнить. А сейчас...» «Ну, обычная мана», — начал было Легион. «Или нет?» «Кристаллизуется не мана как таковая, а шлак», — ответил я. «Грязь. Все то, что колодец должен вычищать. А если мана очищена, то при должной концентрации она начинает превращаться в жидкость». «А!» — ухмыльнулся Легион. «Старина Рекс не ошибается». «Давайте уже откроем», — произнес Танис, бросив на Легиона взгляд. «А большая концентрация маны не опасна для организма?» — спросил Гарана у нас за спиной. «На этот счет не волнуйся», — посмотрел я на него. «Колодец безопасен. Раньше его использовали для ускорения развития. Ну и так, по мелочи, эксперименты там, научные разработки и тому подобное». Когда я, наконец, открыл вторую дверь, на меня словно волна маны накатила. Настолько плотная, что, казалось, сейчас с ног собьет. При этом, как и полагается мане, невидимая обычным взглядом. А вот мои магические чувства, как бы это попроще сказать, ослепли. Маны было настолько много, что я мог чувствовать лишь ее и ничего более. «Мне не нравится это ощущение, милорд», — первым подал голос Гарану. «Как будто я слепой, только не тьму вижу, а свет». «Потрясающе!» — пробормотал стоящий рядом со мной Танис. «Я просто в шоке!» промычал Легион. «Соглашусь с Гарану, неприятное ощущение. Я, в отличие от вас, еще и развиваться не могу. Короче, не нравится мне здесь». «А гряк, мужик, гряку плевать». «Что скажешь, Дан?» — повернулся я к нашему молчуну. «Я могу использовать ману для развития», — произнес он слегка удивленным голосом. «А как же ограничения со стихийной энергией?» «В большинстве ограничений есть лазейки», — улыбнулся я. «Помнишь, мы из демонической черепахи ядра маны вынули? Тебе они тогда неплохо помогли с развитием, а ведь в них была не стихийная энергия, а как раз... Нет, все-таки другая, но очень похожая. Чистая. Как это». «То есть я могу?» — произнес он неуверенно. «Ускорить развитие с помощью этой маны?» «Она нейтральная, так что да», — кивнул я. «Ладно, народ, на сегодня хватит блужданий по объекту. Давайте возвращаться». «Танис? Какого черта?» Пока я там речь толкал, этот придурок подошел к луже с жидкой маной и засунул в нее руку по локоть. «Так она еще и глубокая?» — спросил он, не вынимая руку из лужи. «Изначально это каменная чаша в полу», — произнес я, закатив глаза. «Вынь руку, придурок». «А что?» — выполнил он указание. «Я же не сделал чего-то опасного. Ты сам говорил, что здесь...» «Ни капельки». Это он руку свою разглядывал. «Это мана, а не вода», — произнес я раздраженно. «Несуй свои грязные, в прямом смысле слова, руки в очищенную ману». «Ой!» — слегка расширились его глаза. «Я же ничего не испортил». «Откуда мне, блин, знать?» — проворчал я. «Но нафига рисковать чистотой? Все, хорош, вставай и пойдем отсюда». «Но мы ведь вернемся», — поднялся он на ноги. «Дарий, я буквально чувствую, что могу сформировать здесь пятый круг в рекордные сроки. Мы ведь побудем здесь какое-то время?» «Послезавтра возвращаемся», — ответил я. «Да ладно тебе! Ну что ты сразу?» — паник он. «Портальный камень», — вздохнул я. «А, ну да», — почесал он затылок. «Но все равно, хотя бы...» «Нам один черт возвращаться в Суру», — прервал я его. «Не имеет значения, когда именно, но я хочу вернуться побыстрее. Имеешь что-то против?» «Вообще нет», — покачал он головой. «Просто думаю, что пара дней ничего тебе не даст», — начал я злиться. «Это как посмотреть», — ответил он. «Хватит меня бесить», — произнес я раздельно. «Договоришься до того, что я тебя сюда вообще не пущу. Хочешь этого?» «Сура так сура», — пожал он плечами. «В лаборатории хорошо, а дома лучше. Пойдемте уже. Че встали?»